Глава 8. Событие 74. Царь и великий государь Михаил Федорович Романов слушал посла и веселился. Если быть более точным, то слушал Михаил Толмача, а если еще более точным, то Толмачонка. Ежу понятно, что на Руси датского никто не знал, по этой простой причине в приютах язык сей не преподавали. Посол был от датского короля и прибыл со своим переводчиком. Только и сей господин русского не знал. Зато он знал шведский, французский и латынь. Так и получалось, что датский посол напыщенно произносил фразу, датский переводчик бубнил ее перевод на шведский, а Васька Еремин, четвероклассник царева приюта, звонко кричал уже по-русски. Где-то по дороге смысл фразы утрачивался частично, и пафоса в том, что кричал Васька, не было и в помине. Король Дании, Кристиан, соглашался выдать за русского царя свою племянницу Доротею Августу, но обговаривал целую кучу условий. Наверное, из уст посла это звучало как требование великого монарха к бедному родственнику. Только из лишенного части молочных зубов ротика Васьки вылетали жалкие просьбы. Кристиан просил, не требовал, чтобы русские построили в Копенгагене монетный двор, чтобы он чеканил монету, как на Руси. Еще король требовал поставить 1000 русских мушкетов с батарейным замком. И последнее условие было построить в том же Копенгагене завод по литью колоколов и пушек. Михаил Федорович выслушал все требования и прослезился. Сподобил Господь дожить до такого дня. И черт бы с ней, той невестой. У него просили помочь отсталому родственнику, будущему родственнику. Французы просят научить их делать фарфор и стекло. Датчане – чеканить монету и лить колокола с пушками. Обогнали всю Европу. На что угодно готовы пойти немытые, чтобы заполучить те умения. Эти принцессу отдают, те империи признают. Нужно не забыть и датчан заставить в договоре переделать царь на император. Пусть привыкают родственнички. Что ж, они обговаривали с Петрушей, что делать, если датчане начнут просить технологии, так Пожарский свои умения называет. Разговор как раз и шел о монетном дворе и новых мушкетах. Опять угадал Петр Дмитриевич. Соглашайся, государь, на все их требования. Построим им монетный двор. Только они ведь за матрицами опять к нам поедут. Вот научить их делать матрицы не соглашайся. Это такой ворох секретных знаний за собой поволочет, что у них там второе Вершилово строить придется. Про колокола и пушки Пожарский ничего не говорил, но Михаил решил выполнить и это условие Кристиана. Тем более, что было и еще одно последнее условие. Датчане собирались воевать со Швецией и требовали, чтобы Михаил одновременно с ними объявил Густаву Адольфу войну и напал на шведов с востока. Ничего против этого условия Михаил не имел, тем более, что и тут Петруша предвидел это требование. Нам все равно через 2 года вместе с ляхами нужно Адольфу войну объявлять и возвращать земли, отошедшие к Швеции, по столбовому договору. Вот пусть датчане на этот срок и нацеливаются. Если по шведам с 3 сторон давануть, то они, как орех гнилой, расколются. А вот 1000 новых мушкетов Михаила конкретно напрягало. Сейчас этим оружием вооружен только полк, что стоит в Вершилово. Французы тоже прислали посла с просьбой продать им 3000 мушкетов с батарейным замком. Царь не знал, как Петр справится с таким большим заказом. Зато Михаил знал, что стволы в Вершилово пока сами не делают, а снимают их со шведских мушкетов, что достались Петру после северного похода. Но время сгонять гонца до Вершилова и обратно есть, пока еще дума боярская все обсудит и даст добро. «Передайте моему брату, королю Кристиану, что он получит все, о чем просит. Я только не услышал, что дает мой брат Кристиан в приданое датской принцессе». Вежливо улыбнулся этому разряженному гусю Михаил. «В ненаследное владение принцессе Доротее Августе передается герцогство Шлезвиг, Гольштейн, Зонденбург, Норбург пожизненно. Герцогство находится на острове Альс», узнал государь от Васьки. «Там сейчас война?» Михаил не слишком пристально следил за неутихающей войной в Европе. «Нет, там есть замечательный замок Норбург!» «Много ли народу живет в этом герцогстве?» Чувствуя подвох, поинтересовался Михаил. «Я точно не знаю, Ваше Величество, но думаю, что несколько сотен». «Да, Кристиан за будущую российскую императрицу просил немало, а вот дает в приданое несколько сотен человек. Скряга? Ладно, нам чужих земель не надо, свои бы освоить». «На днях соберется Боярская дума, и мы составим договор», ответил послу государь и отпустил датчан. Нужно было срочно слать гонца в Вершилово, тем более, что и батюшка сейчас там. Вчера от Петра Пожарского пришла очередная посылка с гостинцами. Три огромных сундука были заполнены серебряными монетами. Михаил достал одну и долго вертел в руках, соображая, что это. На аверсе монеты была надпись «Памятная монета». Ниже значилось новыми цифрами – 1 рубль 22 копейки. И все. Сумма более чем странная. На реверсе тоже была надпись «Победа над Речью Посполитую, 1622 год». «Наверное, раз 22 год, то и 22 копейки», – сообразил, наконец, государь. Кроме трех сундуков был еще и небольшой фарфоровый ларец. В нем были медали необычной формы. Ленточка была двуцветная, полосатая. Одна полоска была черного цвета, а вторая – темно-оранжевая. А вот вместо медали был крест наподобие тамплиерского с расширяющимися лучами и в центре Георгий Победоносец, поражающий змея. 10 крестов было из золота и 20 из серебра. Понятно, что было и письмо. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество», – писал Петр Дмитриевич Пожарский. «Высылаю 10 тысяч памятных монет. Своих я сам медалями наградил, а это для ополченцев, что пошли воевать с отцом и Романом Пожарским. Думаю, люди заслужили, столько землицы от ляхов назад возвернули. Я, конечно, мал и неразумен еще, но позволь, государь, совет тебе дать. Тех ополченцев, коих памятной монетой награждать будешь, освободи еще на год от налогов и сборов всех. Ведь через 1,5 года новая война, и она как раз на севере будет, надеюсь. Так люди, зная, что и награда будет, и послабление в налогах, охотнее в новое ополчение пойдут. А я мыслю, что оно нам понадобится. Велика граница с королевством шведским. Крест же сей называется Орден Георгиевский. Золотым награди, великий государь, коли сочтешь нужным, воевод, что в этой войне самую большую пользу государству нашему принесли, а серебряным крестом простых воев или сотников, тех, кто первый в город ворвался или большую личную отвагу проявил. Кроме того, государь, высылаю тебе новые книги, что в Вершиловской типографии вышли. Это вторая часть Дон Кихота, учебник по математике с занимательными задачами, что составил вновь прибывший французский ученый Клод Гаспар Баше Сьер де Мезериак. Не мне тебе советовать, великий государь, но книга эта достойна, чтобы авторы ее сделали русским дворянином. Третья же книга – это новое издание Ветхого Завета с иллюстрациями. Переводили на русский язык мы с греческого издания, очень старого. Думаю, что в книге этой меньше всего будет ошибок и неточностей, что появляются, когда несколько раз переводятся книги не очень грамотными людьми. Здесь переводили те, кто греческий и русский знают отменно. Нужно бы сравнить эту книгу с теми, что рукописные или печатные на Руси есть, и понять, а по правильным ли книгам мы людей учим. Сам я такими полномочиями не располагаю, но надеюсь, что ты, государь, и батюшка твой, патриарх Филарет, книгу прочитаете и с имеющимися у вас сравните. Я пока всего несколько экземпляров на пробу напечатал. Если будет высочайшее повеление, то буду дальше печатать. Кроме книг, государь, высылаю и новые поделки мастера Андрея Лукина из фарфора. Это всадники разных народов. За сим, Ваше Императорское Величество, разрешите откланяться. Михаилу фигурки всадников понравились. И рейтар, и гусар ляжский с крыльями, и араб на верблюде с луком, и монгол с арканом. Всего было 10 фигурок. Молодец этот Андрейка. Нужно поди и его во дворянство возвести. Вон сколько всего понавыдумывал. За этими всадниками купцы опять в драку пойдут. А налог с ополченцев и впрямь, можно год не брать. Чай не обеднеем. Зато через 2 года можно новую рать набрать, не меньше, чем сейчас. Ну, товарищи шведы, ждите пожарских в гости.